«Прошу подойти, слуги небесные», — зычно пробасил граф. «Нужна проверка на порчу тварей демонических». Из-за алтаря появился мужичок. Ну, мужичок, лысенький, с хиленькими усиками, в тоже в бесформенной робе, но коричневой, на шее висел круг. Подслеповато щурясь, он быстро подошел к нам, легко-легко поклонился, приложив руки к груди. Затем осмотрел. «Этот мечен лесными тварями, но то и так видно», — сказал он спокойно, указав на меня ладонью. «Госпожа, прошу, пройдем к алтарю. Вам нужно лишь упереть в него обе руки. Не надо. К чему все это безобразие, любимый?» — с визгливой ноткой воскликнула Лорен. «Что он там увидит? Только мою чистоту. И все же, я настаиваю», — сказал Святоша. Граф уверенно кивнул и потащил девицу к алтарю. А мне оставалось только ждать результата. Рулетка заряжена, и в трех коморах два патрона. Глава 32. Вот вроде бы и не экзорцизм проводить собирались, а проверку, но Лорен дергалась и требовала ее отпустить, пока граф тащил ее к алтарю. Как по мне, только против нее работала. Чего нормальной девушке бояться? С другой стороны, я ведь не знаю, как эта проверка ведется. А Святоша смиренно стоял в сторонке, на лице духовное спокойствие и руки сложены на груди. К Лорен он ни разу не притронулся. Просто поставь уже руки, рыкнул граф. На мгновение одним только голосом ошеломив девушку, он схватил ее запястье и с силой приложил к алтарю, который был довольно-таки простой штукой. Отполированный каменный стол, в самом центре которого продолбили ровный-ровный круг. Вот в центре этого круга ладони и оказались. Круг мягко, едва заметно засветился фиолетовым, словно его жидкостью наполнило. Опомнившаяся Лорен попыталась оторвать руки, но те, казалось, прилипли и не поддавались. «Освободи меня!» — крикнула она. Не обращая внимания на крик, мужичок Святоша спокойно подошел к алтарю, встал с другой стороны. Девушка дергалась, пытаясь высвободиться, а он выудил из-под алтаря небольшую книжку, раскрыл не глядя и, водя пальцами по тоненьким строчкам, забормотал. Молитву, видимо. Как еще жрецы могут работать? Молитвами. Бормотание продлилось не больше минуты. Закрыв книжку и бережно убрав обратно, Святоша удовлетворенно кивнул. «Да, в нее пробралась демоническая порча», — сказал он спокойно и негромко. «Это все псины, да, это его твари, любовь моя», — закричала Лорен. Граф стоял смирно, сцепив руки на животе. «А я ну еще разок подумал, как, в случае чего, попытаться сделать ноги. По всем прикидкам выходило, что если захотят, догонит. Это чистейшая демоническая порча, но в самой ранней стадии», — размеренно заговорил Святоша. «Нет, госпожа, царство звериное здесь ни при чем. Ваш спутник, несомненно, отмечен кем-то из лесов, но в вас находится нечто сильнее, нечто куда чище. Говорите же, наконец», — нетерпеливо сказал граф. «Госпожа на пути превращения в суккубу, в младшую, но все же суккубу. Вам невероятно повезло, вы успели вовремя. Еще день, два, и демоническая кровь заместила бы человеческую, и невозможно было бы от нее избавиться. Господин, вы бы и не подумали отвезти ее сюда, не сумели бы, завоеванные чарами». «Кто там облегченно выдохнул?» «Я облегченно выдохнул. Может, громче желаемого, но внимания на это не обратили, к счастью. А то еще подумал бы граф, что я в своих словах не уверен. Я заплачу столько, сколько потребуется, чтобы избавить мою суженую от порчи», — отчеканил граф. Впервые у Святоши появилась хоть какая-то эмоция, отличная от спокойствия. Он легко усмехнулся и сказал: «Но захотите ли вы с ней остаться после? Прошу прощения, вам стоит знать, что после очищения ваше отношение к ней изменится, не может не измениться, падут выстроенные ею чары. Предлагаете оставить так, позволить ей превратиться в одну из них? Конечно нет, я лишь предупредил. Если пожелаете, мы начнем подготовку прямо сейчас. Так начинайте». Едва заметно поклонившись, Святоша скрылся в задних комнатах храма. Лорен же затихла, поникла. Руки ее все так же лежали на алтаре, опустились плечи, повисла голова. А еще она вся тряслась и всхлипывала. Негромко, вроде бы, да только акустика здесь такая, что звуки у алтаря были слышны по всему храму. Так что все вокруг заполнил горький обрывистый плач. Даже как-то жалко. Если это не она так себя вела, а под влиянием переходного процесса, то и неловко немного, за свою грубость. Но, к черту, граф повернулся ко мне. Остатки его хорошего настроения окончательно улетучились, и предо мною предстало хмурое лицо с весьма цепким взглядом. «Вы оказались правы», — неохотно сказал он. Мне тяжело это признавать, но вы поступили совершенно правильно, высказав свои подозрения. Даже сейчас я чувствую к ней тягу, мне хочется утешить ее, прямо здесь и сейчас. Он сглотнул слюну, затем хрясь влепил сам себе пощечину, такую, что щека моментально кровью налилась, а хлопок троекратным эхом пронесся по всему храму. «Так-то лучше», — сказал он, — «мы избавимся от порчи, а как все пойдет дальше, это не ваша забота. Просите награду. Ну, вот слишком уж я честный человек, мог бы денег попросить, например, но вот всплыл в голове утренний разговор, насчет того, что я фактически украл у отца Лорен коней, и вцепился, скотина, в мозги. Ничему другому там места уже и не осталось, вот надо было сказать, и все тут. Я и сказал, деньги я получил, так что прошу лишь не считать это преступлением», закончил я фразу. Очевидно, граф не такого ждал ответа. Вскинул бровь, проглянула резкая ухмылка и он рассмеялся. Ненадолго, но заполнив церковь теперь уже смехом. «Я вас прощаю», — сказал он, справившись с весельем. «Если у кого-то возникнут сомнения о законности сделки, можете отправлять их ко мне, но и сами лучше помалкивайте, мое терпение не безгранично. А теперь идите. Я слышал, что очищение от демонической порчи занимает преизрядно времени. Мне дважды повторять не надо». И полминуты не прошло, как за моей спиной закрылась дверь храма, и я побрел по площади, раздумывая над следующими действиями, и хваля себя за правильные действия. Чего уж, Лорен сдал, от потенциальных проблем избавился, вроде бы. Денег от продажи вышло не так уж и много, всего неделю-полторы жизни меня и волчиц, за двух тягловых коней-то, но это не проблема, заработаем, как-нибудь. Сейчас же, закрыв небольшое побочное задание, можно смело возвращаться к основному, к поискам моего взвода. И, как я уже утром догадался, искать его стоило не в городе. Чего местные жители да посетители питейных могли знать о моих девчатах? Да ничего, пересказ пересказа слухов, и то в лучшем случае. Вот за городом, в тавернах и ночлежках для путешественников всех мастей, шанс взять след куда как выше. Так что, долой урбанизацию, направился к тем же воротам, откуда мы вошли. Можно было бы прогуляться по улицам, заглянуть в лавки и на рынок, чей размеренный гул доносился откуда-то с восточной стороны города, но смысла в этом немного. Припасы в дорогу, уж точно продаются и снаружи. Снаряжение, да ничего, в общем-то, не требуется. Сумки-то остались, в них все и потащим. Разве что одежку прикупить, чтобы волчицы мои не щеголяли в совсем уж примитивной коже и не привлекали к себе лишнее внимание, но это дело не приоритетное. Займусь, когда буду первичные разведданные, когда будет известно, куда идти и что там может ждать, вот тогда-то и стоит уже взяться за покупки. Ладно, хоть за выход за стены деньги не просили, а то я как-то даже настроиться успел. У таверн наблюдалось некоторое оживление. Похоже, небольшой караван прибыл, или что-то вроде того. Дорогу загородили телеги, с конями в сторону города, вокруг люди туда-сюда бродили. Кому-то не повезло остаться на охране груза, другие же заваливались в здание, третьи выходили, попивая из фляг. Вот тебе и источник информации. Сперва подумал, в какую бы сперва зайти таверну, а затем плюнул. Ну всего четыре, обойти успею. Так что направился в ту, где вчера остановились. Заодно надо было волчиц проведать, а может и накормить напоить. Но главнее все же проведать. Это кошки самодостаточны, собакам же нужно общение, внимание, все дела. Чувство стаи, короче, на ходу успел уши погреть. Не конечная точка каравана, промежуточная остановка, где собирались чего-то выгрузить, чего-то набрать. Ткани и всякого кузнечного добра соответственно. Сетовали на жару, на пыль и готовились к переходу через реку. Но больше всего обсуждали бабы кто где и как нажрется. Понятное дело. А еще на одной из телег я разглядел сонную мордашку с полусвисшими собачьими ушками. Лениво следила за всеми, кто подходил. Не, не моя. Проследовал мимо каравана я прямиком на задний двор и конюшню. Тут несколько человек в бадье ополаскивались, да у одной из лошадей собрался целый консилиум, обсуждавший, потянет еще подкова, или лучше бы потратиться да подковать сейчас, раз уж есть возможность. И каждый увлеченно тыкал в копыта, совершенно бесстрашно стоя у лошадиной задницы. Я поостерегся, едва нос просунул в отведенный нам уголок, как сразу волчицы накинулись. Радостные, хвостами машут и подпрыгивают. Даже Эльза, и та, тяжеловато дыша, протолкалась и попыталась на шее повиснуть. Ну, ей можно. Вот мелочь умудрилась штаны с меня стянуть, пытаясь залезть. Пришлось на руки брать. Дежурно каждую потрепал по макушке, снял с пояса ножны с мечом. Сейчас точно не пригодится. Все нормально, жрать хотите, пить, хочу, воскликнула мелочь. А попить с нами тетя четырехногая поделилась. И спать легла, вот, и мне даже разрешила на нее залезть. Посмотрел, как оказалось, метрах в трех спала тот кентавр, которую мы встретили, выходя в город. Она курьера еще несла, а сейчас расселась на сене, сложив ноги под себя, уперлась лбом в стену и спала. Рядом с ней пара ведер стояла, в одной еще оставалась вода. Она что, вас не боится? Обычные же боялись. Ну, она приняла нас за обычных сук, а мы разубеждать не стали, сказала Альфа. Пахнем-то примерно одинаково, ей ни в жизни не различить, облизнулась. А мы ее хорошо чуем, и есть от этого хочется. Да понял, улыбнулся я. Сейчас схожу. Так, а пока вы здесь сидите, подумайте, как следует, чего вам нужно в дорогу. Одежда, всякая ерунда полезная. Можете и у нее спросить, когда проснется. Скажете, что хозяин, да просто с собой потащил, ей-то какая разница. С этим напутствием я остановился, развернулся и скинул осточертевшую кольчугу, прежде чем выходить. На груди были хорошо видны красные натертости. Мораль: подкладывать нужно побольше и поплотнее. План действия был простой: накормить девчат, самому перекусить и заняться расспросами. Сперва с трактирщика, а там разберемся. Конечно, лучше бы таким под вечер заниматься, подсаживаясь к заливающимся, ночи во время впустую терять, можно и сейчас. У самой двери уже столкнулся с выходившим курьером, вроде бы тем же, который на кентавре приехал. Ничего не сказал, просто пропустил. Так, дежурно обменялись взглядами, и все. Сейчас в зале таверны народу было побольше, чем утром, да вся забита. С каравана, видимо, в соответствии с нуждой, появилась и парочка служанок. Это, конечно, не те вышколенные девушки графа, всего-то парочка деревенских девок в грубых платьях по щиколотке, но результат в итоге, считай, один. Народ свою еду получает, трактирщик разгружен. Еще и сынок его тоже за стойкой стоял, разливал всякое. Отличная обстановка для разведки, казалось бы, развесил уши и ходи себе вокруг, вычленяя из болтовни чего полезного, или уж подсаживайся напрямую да заводи разговор. Но, как я заметил, на алкоголь не налегали, да и рассиживаться не собирались, ели быстро, без особой болтовни. Впереди у них еще работа. Ловить служанок по углам зала было бесперспективно, так что сразу к стойке направился, придерживая свой кошель-мешочек, на всякий случай. «Давай-ка на семерых, чего у тебя сегодня на обед?» — сказал я. «Эй, слышал, бездельник, давай-ка тащи сюда!» — крикнул трактирщик сыну, затем меня рассмотрел и вспомнил. «О, так это ты! И что, избавился от девки-то?» — сбросил с плеч. «Да, ты мне вот что скажи, ты как, к болтовне прислушиваешься? Новости знаешь, слухи, место обязывает», — ответил он. «Всякое могу рассказать, но если умыслишь, да уж, этот мужик с меня деньги будет трясти вообще за все, но деваться некуда, так что к монеткам за еду добавил еще немного, а потом еще, ориентируясь на его усмешку. Хочу знать, не слышал ли ты об отряде из 30 волчиц, где-то на пограничье», — сказал я, понизив голос. «Большие, сильные, с 30 их». Он задумался на мгновение, потом тряхнул головой. «Нет, не припоминаю чего-то. 30, это ж даже не стая, это отряд полноценный, и выйдя они из диких земель, все б только и говорили о том, куда они налетели и чего устроили. А раз уж говоришь, что большие и сильные, твой-то какой интерес? Не, говорили, что они не совсем дикие, а прирученные. Вот и хочу встретиться с их хозяином, может, на время примкнуть. Раз уж у меня завелись, то надо бы их в дело пустить, деньги зарабатывать. Ну, не говорить же напрямую, что это мои собственные волчицы. Девчата организованные, дисциплина у них какая-никакая. Ну, была, как минимум. И со стайным чувством должны были вместе держаться, так что вполне себе вариант, что мог распространяться слушок об организованном отряде. «Та в наемниках здесь пока нужды нет, тишь да гладь», — ответил трактирщик. «А другим зарабатывать, с твоими-то, и не выйдет. Что по вопросу, вот от тебя в первый раз и слышу. Откуда сам-то вызнал? Край муха, еще до того, как обзавелся. Тогда-то плевать было, а сейчас вспомнилось вот», — осторожно ответил я. «Тут поспела заказанная еда, аж на поднос расщедрились, с коричневыми глиняными тарелками. На этот раз, жареная картошка и колбаса, на вид без особой эстетики, но пахло вкусно и выглядело достаточно неплохо. Тут бы еще лучка свежего порезать сверху, да и жира бы поменьше немного. Ну, это я уже зажрался. В общем, не слыхал я, можешь у других поспрашивать, но если уж я не знаю, то остальные и подавно. А тебе я дам совет. Подайся куда-нибудь вглубь империи, попробуй к дворянину какому пойти. Они у тебя, конечно, дикие, но за них не сжигают. Навесишь ошейники, будешь. Да хоть вон, в страже городской будешь. Грузы вынюхивать, хе-хе, подумаю». Забрав еду, направился на выход. Лавировать в заполненном зале, да еще и с подносом, мое искреннее уважение служанкам. Работай тут я, еще до вечера десяток раз бы уронил. На улице, разумеется, сразу направился в конюшню. И вот чего мне не понравилось, это то, что из нее какие-то крики доносились. На женские голоса, это понятно, но там и одинокий мужской звучал. Народ на заднем дворе еще прислушивался к ним, там народ даже от обсуждения подковы на лошади оторвался. Так, прибавил ходу, на автопилоте еще поддерживал поднос, морально готовясь к очередной какой-то проблеме на ровном месте. Потому что на обычные голоса волчьей жизни оно не походило, да и мужского пола среди них не наблюдалось. А из оружия у меня только кулаки, да и те в сомнительном состоянии. Хотя, можно бросаться тарелками, ага, ввалился. Вожак вернулся. Радостно рыкнула одна из волчиц, заметившая меня первой. Так, во-первых, кучка девчат рассредоточилась у стены конюшни. Все в боевом настрое, зубы оскалены и готовы броситься в атаку. Альфа вообще со своим мечом наперевес, да и гончая кинжал выстрела. Все, кроме мелочи Эльзы. Первая, лежала за спинами, в крови. Вторая, сидела над ней и торопливо вылизывала хрен пойми какую часть тела. Во-вторых, против них стояли та кентавр, которая уже проснулась, и курьер. Лошадка выглядела испуганной и подрагивала, била копытом о землю. Курьер же попросту зол и раздражен. Молодой парень, лет 20, в потертом дорожном, пропитавшейся пылью рубахе, парусиновых штанах и с закрепленной под шею шляпой. «Какого хера ты сюда затащил волчиц?» — воскликнул он. «А где ты предлагаешь их оставить?» — спокойно спросил я, и не менее спокойно отложил поднос с едой в сторонку. Волчицы до того были напряжены, что и глазом не повели, на еду-то. Они напугали мою девочку. «Да», — вставила эта самая девочка. «Ну, кобыла за 300 кило». Повернулся к Альфе. «Что с мелочью?» Она ее пнула. Дождалась, пока слезет, а затем пнула. Торопливо выпалила Альфа. Удар подкованным копытом, по волчонку, жива, куда прилетела, прямо в грудь, дрожащим голосом, но с гордыми нотками ответила кентавр. Жаль, что не в голову, иначе бы точно убила. Вдох, выдох, не кипятись, лейтенант, спокойно, без лишних эмоций, пусть и хочется пустить эту тушку на колбасу. Что именно случилось? И как, сказал я пришел сюда и увидел твоих сук лесных, и мелкая спала прямо на моей девочке, прямо на ее спине, да еще и вгрызлась в нее. Конечно, я разбудил, и конечно, она отвесила как следует, а ты еще должен заплатить. Логику случившегося я понять мог. Спалились девчата, что они не собачки сторожевые. Чего понять не мог, так это оправдание тому, как кобыла ребенку врезала. И, конечно, еще и попытки стрясти за это с меня деньги. С меня, за то, что мелочь получила в грудь и лежит теперь без движения, пока над ней хлопочет, похрипывая, Эльза. «Уважаемый, а ты там случаем не охуел?» Он покачал головой, с улыбочкой неприятной, и положил руку на пояс, на ножны, для вполне себе меча, судя по размерам. Оскорбление курьера империи, попытка помешать ему выполнять работу. «Да я могу потребовать, чтобы тебя и твоих сук до крови запороли, а могу и на теле вырезать чего, за оскорбление-то». «Так, меняем теорию. Я магнит не для девушек с видовым разнообразием, а просто для ебанутых». Вполне себе сходится. Муженек королевы муравьев тоже как-то не блистал договороспособностью. Но там была сама мураш, а тут кобыла его вполне поддерживает. Аж ухмылочка довольная на лице появилась, и рука на макушку парню опустилась, почесывая. Ножки-то все еще подрагивали, но то ничего не меняло. Детей-то побеждать вы мастера, только с чего решил, что с нами справишься, сказал я. потихоньку помаленьку дрейфуя в сторону оставленного меча. Зря снял, и кольчугу зря снял. Мои девчата, стая, а стаей можно кого угодно загрызть. Только представь, как они вам в горло вцепятся. Кобылка вздрогнула и сделала полшага назад. Может, тому помогло грозное синхронное рычание из-за моей спины. А может, просто воображение у нее хорошее. Вот с парня настрой не сбило никак, и ладонь его уже сжимала рукоять меча. Шансы я оценивал как сомнительно, но пойдет. Пусть пара моих девчат и вооружена, владеть-то не умеют. Будут размахивать как тело и мозги подскажут, то есть как дрыном и ножом соответственно. Да наверняка даже по стойкам парень видел, что они пользоваться не умеют. Кобыла опять-таки, скотина тяжелая, тупо массой задавит, тут места-то для уклонения немного, и препятствий нет. Стая стаи, но рисковать я волчицами не хочу, и платить не хочу. Послушай, давай-ка просто разойдемся спокойно, и все, выплатишь мне пару монет за то, что твоя скотина ударила мою девочку. Размечтался, бродяга. С идиотским пафосом усмехнулся курьер. Ты меня оскорбил, и ты должен за это заплатить. И даже не думай бежать, мы все равно вас догоним и втопчем в землю. Я быстрая, гордо добавила кентавр. Так, ну, мои дипломатические способности как-то не справляются. Надо бы, в преддверии стычки раненых эвакуировать, чтобы под ногами не мешались и не огребли, в случае чего. Эльза, вытащи мелкую на улицу, в сторонку, и оставайся с ней, приказал я. Затем взглянул в глаза курьера. Денег нет, судя по звукам. Эльза стремительным и хрипящим вихрем прошмыгнула позади меня, и волчицы вперед выдвинулись. Более слабых членов стаи защищать-то не нужно уже, вот можно и поддержать меня полностью. Кобылка опять занервничала, сглотнула, сказала, а их и правда больше, чем нас. Вообще, если так подумать, то она ведь не из тяжеловесов, которые в броне грудью на копья. Не, вполне себе быстрая, выносливая, но не сильная. И, быть может, все-таки трусоватая, непривычная к драке. Как этим воспользоваться? Шаг вперед, девчата, скомандовал я негромко. Они услышали и поравнялись со мною, и даже на полгруди впереди оказались. А во, ты все-таки решил драться, напасть на имперского курьера? Со смешком сказал он, неторопливо вынимая меч из ножен. А ведь ты все еще можешь попросить дуэль, и я, так и быть, соглашусь сделать ее до первой крови. Ну, это он такой смелый и бесстрашный. Чего не скажешь о его кобылке. Она-то еще сильнее затряслась, уже полноценный шаг назад сделала, головой дернула, чуть, кажется, лапы передние не приподняла, вставая на дыбы. Глухое рычание альфы только масла в огонь подлило. Кентавр резко выдохнула, дергана еще на пару шагов отступила. Тут это и паренек заметил. Не подыгрывай, мы их в два счета уделаем. У меня был прекрасный учитель, но у меня учителя не было. Теперь с нашей стороны еще чуть вперед, и кобыла не выдержала, издала совершенно лошадиное ржание, рывком развернулась и выскочила из конюшни через другой вход, оставив нас только с ее хозяином, который такого откровенно не ожидал. Глава 33. Теперь обстановка была в нашу пользу. 8-1, это откровенно нечестно, только как-то наплевать. Сейчас-то в честность играть, размечтался он, хоть паренек и был откровенно удивлен бегством его кобылки. Он все же не отступил, не бежал, а только покрепче за частично вытянутый из ножен меч взялся. Скотина упертая. Ладно, хоть Эльзу с побитой мелочью я отослал из конюшни, а то они б ничего противопоставить-то не могли. Итак, стоим мы друг напротив друга. Парень лет 20, курьер в пропитанной пылью одежде. Рубаха, парусиновые штаны и шляпа, со специальной нитью, чтобы за подбородок держалась и при скачке не слетела. Имперский курьер, похоже, не слабая такая должность, раз так упирает на нее, и не похоже, чтобы собирался отступать. Мы, четверо боеспособных волчиц и я, мне бы еще отожраться и руку правую залечить, броня опрометчиво снята и из оружия только нож за поясом. Старый добрый, упертый еще у кицуне, у волчиц все получше, они девчата жилистые и, пусть холодняком не особо-то владеют, драться умеют, особенно в горло вгрызаться, ага. Ушки торчком, хвосты приспущены, то одна, то другая на вздохе порыкивают низко, взгляды скрестились на пареньке, и все это в не особо-то просторной конюшне. Обеим сторонам есть куда бежать, потому что входа два. Снаружи постояльцы и посетители таверны активно болтают и спорят, нашли развлечение, но пока не заглядывают. Судя по обрывкам слов, чего-то пытались у Эльзы вызнать, но та лишь рявкнула хрипло нечто невнятное, Ну и вернулась к мелочи. Не уверен, что можно залезать сломанные ребра. Не останавливать же. Все еще предлагаю разойтись, сказал я спокойно. Заплатишь за лечение моего волчонка и катись спокойно, преследовать не стану. Не хотелось мне с дракой рисковать. Оно каждый раз какой-нибудь херней кончалось, болезненной. Да и девок моих могло зацепить. Когда я с вами закончу, я отвешу моей девочке хороших плетей, чтобы не думала, что может безнаказанно сбегать, с садистским блеском в глазах ответил курьер. Плати, или я из тебя плату вырежу, в полном своем праве. Я все это время на месте-то не стоял, потихоньку понемногу к стене справа двигался, где мой меч в ножнах стоял. Ни одна из девчат его почему-то не взяла, так что вооружаться приходится самому. С чего платить-то? С того, что твоя копытная ребенка пнула с твоей же подачи. Оп, рука коснулась рукояти. Осталось только вытащить. Только вот придется ножны стряхивать, больно хорошо держится. Я ведь вижу, чего ты взял, сказал курьер, с удивленно самодовольной ноткой. Неужели ты все-таки решился на дуэль? Ладно, тут уже скрываться смысла нет. Прижал ногой, вытянул целиком. И парень тоже свой меч до конца обнажил, на мой совершенно непрофессиональный взгляд. Вполне себе неплохой клинок, матово-серый, словно не покрашенная танковая броня, прямой, обоюдоострый, да и просто острый. Мой-то может и поблескивает, но заточен хуже, и у альфы тоже, у часовой вообще кинжал, а оставшиеся могли рассчитывать только на кулаки, ноги да острые зубы, готовые вцепиться в горло и вырвать кадык. Да какая дуэль, если ты меня сразу зарубишь, я ведь не фехтовальщик, сказал я. «Слушай, я серьезно не хочу драться и у меня серьезно нет денег». «Не, ну в самом деле, не платить же ему за, считай, избиение моего волчонка. Урон командирскому авторитету просто колоссальный выйдет. Тогда, за попытку помешать имперскому курьеру, за оскорбление и угрозы, ты расплатишься собственной жизнью». Он весело ухмыльнулся. Затем он поднял меч и уверенно двинулся вперед, покачивая острием лезвия. «Супер, я-то тоже меч поднял». Только вот моя ведущая рука, правая, немного того, без куска плоти в предплечье. Массу осилил, 1,5 килограмма всего, но вот махать долго не смогу. И так побаливает, просто вскинутым держать. Под клинок не лезть, держать оборону. Резко скомандовал я. Младшая, кидайся в него. Вжух. Пробный, даже, скорее, демонстративный удар противника. Слишком далеко, чтобы угрожать. Но выглядело все равно грозно. Вот так вот, краем глаза увидел, как самая младшая из присутствующих волчиц шмыгнула нам за спины. Она все равно без оружия, пусть хоть хренью всякой бросается, тарелкой в голову, было бы неплохо, а он все неторопливо наступал. Мы как бы могли и отступить, выход-то из конюшни недалеко и позади, да только есть подозрение, что не даст, а попробуй развернуться, сразу насквозь проткнет, или рубанет поперек, от плеча к бедру. Спокойно, держимся. Проговорил я, не подставляемся, младшая, ну, выпад, звон металла, каким-то чудом, орудуя мечом словно дубиной, альфа умудрилась парировать удар, ее зацепило, но не смертельно, новый выпад, гончая отскочила, а я воспользовался моментом, и не достал, зато скотина эта мне на возврате левое плечо резанула, больно, и лыбится он, смерть от тысячи порезов предвкушает, не меньше, да где же младшая эта, ну, чего там телится, а? «Пригнитесь!» — крикнула она позади. «Ну, я-то ученый. Вспышка слева, вспышка справа, ложись!» Не совсем то, но тушка уверенно все распознала и сложилась, не привлекая к этому мозг ни на мгновение. Фигакс уже на колени, чуть за клинок второй рукой не взялся, словно за винтовку. Это остальные замешкались. Над головой просвистел поднос, словно летающая тарелка. Парень оказался вообще не промах, махнул и отбил снизу вверх, отвлекая оружие. А я с колена-то как раз и сделал выпад вперед, и не промахнулся. Лезвие меча прорезало парусину, вошло парню в бедро, глубоко, противно скрипнуло по кости. Пришлось сразу выпустить рукояти с места, с колена отпрыгнуть назад. Со стороны тот еще уродливый был трюк, но сработало и я не огреб по руке. Меч курьера прошел в паре десятков сантиметров от растопыренной ладони. «Бросай!» — крикнул я, и следом полетела уже тарелка. По пути с нее слетела картошка. Но это не главное. Главное, что второй бросок паренек-то отбить уже не успел. В левой ноге у него мой меч торчал, его собственный по инерции кончиком в землю закопался, вот и прилетело. В глаз. Ошеломило достаточно, чтобы он покачнулся и потянулся свободной рукой к лицу. Вперед, ну, Фас, ну, как бы хорош ни был курьер, отвлеченный и раненый он напору ничего противопоставить не смог. Почти. Когда Альфа всадила ему прямо в печень, от всей души, он хорошенько так махнул и прошелся по ее правому колену, и бедро Эльзи цапнул, глубоко, и лишь затем у него разжались от боли пальцы. Следом на него налетела сама часовая, всей массой со скоростью сбросив его на землю, оседлав и вцепившись зубами в горло. Хруст, такой съедобный хруст, и волчица резко села, изо рта у нее торчал окровавленный кусок чего-то кожно-мясного, а шея у хрипло бившегося курьера была вся в крови. А еще девка умудрилась порезать задницу о мой меч, который так и торчал из бедра. Да, как-то некрасиво получилось. Снаружи-то еще и слышали нашу драку, и наверняка, да и с телом чего-то делать надо, я очень сомневаюсь, что человек способен жить, когда ему печень проткнули, а затем вырвали кусок горла, откуда сейчас активно так вытекало. Но думать о последствиях будем позже. Сейчас нужно оперативно разобраться с самым приоритетным. Так, все молодцы, сказал я. Младшая, дуй и залежи сестре бедро. Ты, выплюнь гадости, старшей залежи колено. Себе я могу сама, заявила Альфа, кривясь от боли. Села, уперлась спиной в стену, ну и принялась зализывать, прямо через порванные штаны. Гордая собой младшая подскочила к Эльзе, села перед ней на колени и активно стала работать языком по ране. Ране, которая на внутреннюю часть бедра пришлась, да еще и близко к паху, так что выглядела картинка сомнительно. Забавно, но сомнительно. Особенно учитывая, какую морду состроила гончая, от боли и неожиданности. Ну а вырвавшая горло часовая крутилась вокруг своей оси, пытаясь разглядеть, как ей там задницу порезала. Не критично, не смертельно, да и вообще там жир какой-никакой имелся, поверх мышц. А чего я? Ну, в плечо левое попал гаденыш неприятно, не до кости, но глубоко. Так что, прощай рукав. Быстренько разодрал и перевязался. Крупных сосудов, на вид, не повреждено, так что должно было остановиться потихоньку. Вот больно, это да, это есть такое. Стоило попытаться руку поднять, как сразу простреливало. Сперва правое, затем левое. Это что, цирк с ногами повторяется? Их залечил с горем пополам, теперь руки страдают. Все молодцы, повторил я. Сидите здесь и залечивайтесь. И будьте готовы к выходу, сдается мне, надолго мы здесь не задержимся. После этого я вышел во двор. Яркий солнечный свет на мгновение ослепил, после полумрака конюшни-то. Попытался на автопилоте руку поднять, чтобы прикрыть глаза, а та оказалась левой. Больно ж, мать. Благо, зрачки быстро сузились и удалось осмотреться. Сперва нашел взглядом Эльзу с мелочью. Те сидели у забора, неподалеку от входа в конюшню. Мелкая шевелилась и явно рвалась из схватки старшей сестры, но та не давала и упорно держала ее на коленях, лежа на спине. Жива, вот и хорошо, а переломы срастутся, а наш еще маленькая и растет активно. Следом поискал кентавра, но та не нашлась. Настолько, видимо, далеко сбежала. Остались все остальные, в общем-то. Народу на заднем дворе таверны собралось немного, только вот все они с интересом на меня глядели. И мужики, которые до этого подковы у своей лошади осматривали, и мывшиеся в бадье, и одна из служанок из самой таверны, у ног которой стоял мешок картошки. Хоть с улицы никто не заглядывал, и из-за забора с соседним участком, и то хорошо. «Заходите внутрь», — сказал я Эльзе. Затем уверенно прошел к бадье для мытья. Там рядом ведра деревянные стояли, с холодной водой. Ополоснул руки, затем лицо, затем рану на плече, затем выпрямился. «Немного повздорили мы с господином имперским курьером», — сказал я уверенно, не глядя ни на кого в целом. Решил, что может безнаказанно моего волчонка пинать. Попросил извиниться, немного выплатить и разойтись миром, а он за клинок взялся. Вот и кончился господин имперский курьер. Такие дела. Оглядел аудиторию. В общем-то, ничего особенного на лицах, только умеренный интерес. А что, живой-то он? Спросила встревоженно служанка. Не сложилось. А, так я отца-то позову, пусть там уже с вами, и шмыгнула в дверь. Мешок остался на земле. Я, вообще-то, не местный, признался я. Чего, сильно согрешил, ответил один из тех, кто до этого подковы у лошади своей оценивал. Ну, брат, если перед владыкой местным оправдаться сумеешь, что он первый напал и собственность твою попортил, то нормально все будет. Только вот за слова твои никто не вступится, ни я, ни другие. Курьер они ж, ну, всякое им можно, и друг за друга горой стоят. Я вздохнул, еще раз протер лицо холодной водой. Намек вполне ясен. Валить надо отсюда, да побыстрее. Только куда, куда? Да в сторону того фрейхера, с которым я повстречался со своим взводом. Как там его фон Мец? Точно. Оттуда-то поиски начинать будет куда как легче. Одна проблема – добраться. Трактирщик не замедлил появиться. Я даже вернуться обратно в конюшню не успел, как он торопливо выскочил во двор, привлекая к себе внимание. А заодно, я его впервые увидел целиком, ничего необычного, полный мужчина в выцветших зеленых штанах и белесой рубахе с фартуком. Выскочил он, значит, огляделся. Нашел меня и ко мне же поковылял, прихрамывая. Выглядел он не испуганным убийством на его-то собственности, а просто жутко недовольным и предвкушающим, как с меня еще денег сдерет, это уж точно. А остальные потеряли интересы к своим делам, вернулись. Мужики решили, что стоит коня все-таки заново подковать, мывшиеся закончили и неторопливо ушли в таверну. Кто-то мимолетный заглянул в конюшню, с другой стороны, откуда кентавр убежала, наверное, хотел под шумок с тела чего-нибудь содрать. Только представляю я, чего он там увидел. Настороженный взгляд окровавленных волчиц, вот чего, которые еще и головы наклонили с интересом, присматриваясь к потенциальной добыче. Ну, разговор лучше вести без лишних глаз и ушей. Пока трактирщик ковылял, я успел нырнуть в здание, в тенек. Вонючий, но тенек. Первым делом направился к Эльзе с малышкой. Вторая вновь лежала на коленях первой, пытаясь вырваться из ее хватки. «Как она?» – спросил я. «Больно пинается», – пожаловалась волчонок. «Уже все прошло, но она меня не отпускает. И не пущу. Лежи смирно», – скомандовала ей Эльза. Затем на меня посмотрела. Она сперва, после удара, даже не дышала. Да вот, у нее копыта отпечаталась. Ну да, красный след подковы четко на груди у малышки. Если присмотреться, можно было в нем даже кругляшки гвоздей разглядеть. У меня половину ребер от такого переломало, а мелочи что, бурчит недовольно и подняться пытается, без намека даже на какую-то боль. Ощупай все как следует, только осторожно. Если все ребра на месте и ничего не сломано, тогда дай ей пройтись немного, немного. Бегать не давай, вообще, не стоило бы, и нужно ей грудь стянуть посильнее, если мне не изменяют знания тактической медицины, только тут местные особенности накладываются. Залезать ушиб, звучит странно и сомнительно, однако именно это Эльза и делала, может, и помогло. Остальные выглядели побитыми, но в порядке, над ранами своими успели поработать, кровь вокруг слезали, так что выглядели они едва-едва затянувшимися, на отмытом языком клочке кожи. Все вокруг в крови, сами раны чистенькие, задницу порезанную, и с той поработать успели. К счастью, без меня. Взгляды волчиц метнулись мне за спину. Этот трактирщик подошел таки, зашел в конюшню. Щедрый был малый, выдохнул он. Щедрый, веселый, дружелюбный. Угу, как же. Ну, я ему и пересказал коротко, чего тут случилось. С моей точки зрения о немотивированном нападении и отказе даже извиниться, разумеется, так ведь все и было. Перепугался за свою кобылку, сказал он. Ну, чего случилось, того назад не вертать. И что делать будешь? Уходить. Мне сказали уже, что заступаться никто не станет. Вот и правильно. Ты смотри чего, паря. Убитый в драке — это дело обычное, никто бы и глазом не моргнул, не будь он курьер имперский. Я-то понял уже, что ты не местный, с республики, может, но то мне без разницы. Он подошел к мертвецу, поглядел. Крепко вы его. Это надо властям рассказать, но я могу немного с этим потянуть. Скажем, до завтра. Деньги его себе заберу, а у тебя фора какая-никакая будет. Что, годится? Тебе-то выгода с этого какая? Деньги, конечно. Усмехнулся он. Я ведь и у тебя из кармана тоже возьму, куда без этого. Звучало это все, конечно, сомнительно. Только деваться особо некуда. Могу свалить не заплатив, и сразу передаст кому надо. Погоню там устроит, рассерженные дружки убитого. Оно мне с девчатами надо? Нет, мне сперва нужно закупиться в дорогу. После этого отдам, что останется. Идет, предложил я. Трактирщик задумался, крепко и демонстративно, вон, подбородок подпер рукой, взгляд на потолок устремил. Все он уже решил, едва услышал предложение. Глянув на волчиц, увидел, что мелочь вполне себе стоит на ногах, даже ходит уверенно, и пытается из-под опеки вырваться, сбросить ее руки с плеч. Только силенок не хватало. В целом же, ничего страшного или беспокойного я не увидел, держалась волчонок как раньше, никакого приглушенного шипения или зажатых, болезненных движений. «Ну вот и хорошо, жаль, что на мне раны не зализываются». «Идет», — решил трактирщик, и добавил, с ехидной усмешкой, «но у кого закупаться, это тебе я скажу, чтобы обмануть меня не пробовал, а то припрячешь чего, а я-то ведь хорошо помню, чего тебе вчера заплатил». Тут бы только фыркнуть от его жадности, но я не стал, просто кивнул, затем выдернул свой меч из бедра убитого, вытер его об его же одежду, сунул ножны, и самого курьера меч тоже прибрал, под недовольный взгляд трактирщика. А чего, речь шла только о деньгах, одежда и оружие, хрен ему, надо было поторопиться, так что времени терять не стали. Трактирщик рассказал мне, кто и чем тут поблизости торгует, как вне стен, так и за ними. Посмотрел я на своих девчат, прикинул, чего им нужно, чего нам всем нужно с собой в дорогу, ну и пошел закупаться. С ними, разумеется, не оставлять же, опять какая-нибудь херня случится. Да и одежду мерить нужно ведь как-то, как и нагрузку на каждую. Быстренько помыли морды, кровь смыли и двинулись. Не стройной цепочкой, ага, чтобы местных жителей не возбуждать. И так все девушки и женщины в округе прятались за чем-нибудь, когда мы проходили мимо, и выходили, когда мы отошли на метров 30. Могу понять, пример Лорен, достаточно убедительная штука. Хрен, правда, знает, кто ее там цапнул, заразил, порчу наслал, но, будем надеяться, не встретимся. В сам город заходить не стали, не было разрешения на моих волчиц, так что все брали на стихийном рынке между ворот и тавернами. Выбор откровенно небогатый, в основном из всяких крестьянских товаров, включая ту же еду, и трактирщик направил нас к конкретным торгашам, да еще и сыночка своего приставил, который вчера оценивал лошадей. Назначению он был не рад и просто болтался поблизости, приглядывая за нами. А я что, я человек честный, вот вроде рынок не такой уж и большой, а времени убили часа 3-4. Одежда, припасы в дорогу, в чем припасы эти вообще нести, сумок у Лорен мы всего две уперли, мелочевка всякая. Да тот же кремень запасной в нескольких экземплярах. Нож еще заточить надо было, а то он тупеть стал совсем пережитым. Топор взять, на всякий случай, веревок пару мотков. Приодетыми волчицы выглядели серединка на половинку. Старые кожаные накидки мы девать никуда не стали, взятую с мертвецов одежду тоже, просто докупили на всех чего не хватало, кроме обуви. На самом деле, я бы им хоть сандалии взял какие, чтобы мохнатые лапы не порезались обо что-нибудь, но такого в продаже не было. Итогом стала сравнительно однообразная стайка, снаряженная для путешествий по дорогам. Грубые рубахи по размеру, заправленные в светлые парусиновые штаны, за спинами по заполненной сумке и хвосту, торчавшему из проделанного выреза. Эльза обошлась без дополнительной нагрузки, ей и так ходить тяжело, а мелочь гордо несла всякое разное, легкое. Непослушные пепельные волосы открыты всем ветрам, и, вроде как, прикроют от солнечного удара. Шляпы бы, но уши куда девать, а так как деньги один хрен отдавать, экономить я не стал. Все равно, подозреваю, трактирщик в доле с торгашами, ничего он с этого не потеряет. Осталось только одно, узнать, в какую сторону двигаться. И фрейхер фон Мец, ясное дело, был сейчас наилучшим ориентиром, так что надо было поспрашивать, быстренько. Вариантом был бы дневной караван, но он успел уже рассосаться. Чего-то в город ушло, чего-то по округе распределилось. Самому в город, картографов поискать каких, не хочется девчат одних оставлять, тут они хоть под боком. Оставались таверны, в ближайшую из четырех и направился, оставив волчицу входа на задний двор. Зашел, в целом, без особых отличий от нашей. Зал, стойка, столы, стулья и лавки, все по государственному стандарту, короче, народу тоже имеется. Служанки туда-сюда бродят с заказами, у стойки пяток человек алкоголем закидывается, а за ней стоит бабища. Натурально женщина с большой буквы, всякого повидавшая, лет. Да я даже гадать не стал, это вот такой бы, наверное, стала кошка графа, не попади она к нему, вся будто из камня выточенная. Вот к ней и подошел, взглянула на меня сурово, глаза как орудие. «Чего тебе?» Устала, хрипло, но мелодично сказала она. «Мне кто подсказал?» «Как до деревеньки одной добраться?» — сказал я напрямик. «Владеет ею фрейхер фон Мец, только вот ни малейшего понятия не имею, в какую это сторону. Этих благородных здесь, как грязи, милю на милю получил, и уже фрейхер», — сказала она. «Впервые о таком слышу. спроси чего попроще. Задача осложнялась. Разумеется, как же иначе? Ладно, пойдем другим путем. Давай так попробуем. Я вытащил пару монет, положил на стойку. На эту деревеньку не очень давно налетели какие-то крылатые с перьями монстры, девки. Пожар устроили. Так чего-нибудь вспоминается? Тогда это не у нас в округе было. Одна монета исчезла под рукой собеседницы. У нас тихо, мирно, крылатых не водится. Да и дикие на моей памяти в последний раз налетали года 4 назад. Жуки какие-то. А где крылатые водятся? Я ожидал, что и вторая монета пропадет, но нет. Женщина толкнула ее обратно, в мою сторону. Где-то севернее тебе нужно. На юге из летающих только демоницы. Она очертила пальцем на груди 3 круга. Думаю, больше удачи тебе будет поспрашивать у кого-нибудь из караванщиков. Они тоже с севера, пусть и недалеко. Может, знает кто из них. А они, ну тут уж сам найдешь, десяток другой в этом зале точно сидит. Только сперва своих ушастых куда-нибудь в другое место поставь. У меня мойка из-за тебя не может выйти и воды набрать. Угу, ладно, продолжаем работать, куда уж деваться. Глава 34. Поговорить с караванщиками, так поговорю. Пусть общее направление теперь известно, лучше б его уточнить, а то шарахаться по пограничью мы так можем до посинения. Но сперва я вышел из таверны и отвел волчиц от таверн, в сторону от города, чтобы уж точно никому не мешали и сидели себе на обочине, меня дожидались. Мелочь пыталась увязаться, но ее немедленно поймала Эльза, как всегда настороже, особенно после того, как волчонка пнули на ровном месте. Затем вернулся. По пути мыслишка промелькнула, что можно тому трактирщику деньги-то не отдавать, а с ними свалить, но смысл, если надо будет, как-нибудь заработаем. Чего толку договор нарушать? Еще и сам других курьеров, коллег убитого, по нашему следу направит, чего точно не нужно. Итак, возвращаемся к караванщикам. Их сперва распознать нужно, в общей толпе-то едоков. Тут все в грубой одежде, любая может сойти за дорожную, даже у тех, кто весь день в земле ковырялся или грузы перегружал. Решил искать по болтовне, развесил уши и принялся их греть, шатаясь по залу. Чего-нибудь да промелькнет, а там уже подсяду да спрошу напрямик, без лишних предисловий. А я ей говорю, ты попробуй сперва, прежде чем морщиться. Бока болят и непонятно, чего делать, руды-то немного, ну, по весу, а берут хорошо. Опа, попались. Я-то помню, что прибывший днем караван в том числе руду привез железную. Немного, как и сказано. Взглянул, ну да, вполне похожи на караванщиков мужики эти. 5 набились за стол и жрут. Лица обветренные и загорелые, заросли так, что бритва по ним плачет, да и одежка пылью пропиталась. И деньжата водится, стол от еды ломился, пусть и простой. Целый каравай хлеба, бедро свиное, кружки уж точно не с водой. Одна беда, подсесть негде. Но это совсем уж нелепая хрень, она не помешает. Так что подошел к ним напрямую, продравшись через остальных посетителей, оперся о свободный миллиметр на краю стола, наклонился и спросил, «Это вы сегодня с караваном прибыли?» Веселье на лицах чего-то поубавилось у них. «Ну, и?» — пробасил, словно труба, самый широкий. «Местечко еще одно, на северо-западе должно быть, а вы как раз оттуда. Не подскажете, что за место?» Тут мимо как раз служанка проходила, с подносом полным грязных тарелок. Аккуратненько поймал ее за локоть, обратил к себе внимание, и заказал мужикам еще по кругу, чего они там пьют. Ну и денег сунул, ясное дело. Они расслабились, но все равно как-то с подозрением глядели. Про фрейхера фон Митца не слыхали, или про деревеньку, на которую недавно пернатые бабы налетели и подожгли, она в его землях. Они переглянулись. Самый худой задумчиво почесал переносицу, самый широкий только головой качнул и вгрызся в кусок свинины. Про деревню, кажись, слышал. Это ж еще весной было, в середине, когда тепло накатило. А про фон Митца твоего не знаю, таких там пруд пруди, ответил худой. Слышал-то чего, можешь сказать, где ее искать примерно. Да это ну, он потыкал пальцем в ладонь, прикидывая чего-то. Столько-то дней от карьера мраморного, наверное. Откуда вглубь империи камень таскают? Ну, и по реке, наверное, можно добраться, там откуда-то оттуда хорошую древесину сплавляют. Тебе проще сперва будет до оловянного рудника добраться, оттуда до карьера, а там уж самом как-нибудь. Прочавкал самый широкий. Рудник-то от карьера милях еще в 10, мы там бываем порой. Ну и до рудника тут как бы не с неделю. Прилично тебе пройти придется, если хочешь туда попасть. Прилично, не поспоришь, но я уже выбрался из диких земель, сбежав от нескольких монстров, так что уж просто пройтись-то не проблема. Однообразная дорога, только и всего. Но сперва я дорогу уточнил, тут и заказанное мною пиво прибыло, порадовав собеседников. На пальцах и жирных следах на тарелке они объяснили мне, куда идти, по каким дорогам и чего там придется опасаться. Последнего, благо, немного. Забредали сюда монстры с грудью, но поодиночке и хиленькие, вроде овечек, больше естественных угроз. Путь пролегал через лес, не слишком-то большой и могучий, но все же, и там жили волки. Ну, в смысле, на четырех лапах и с вытянутыми носами, нормальные животные, а не мои девчата. Там же можно было на бандитов наткнуться, но это совсем редкий случай. И, на одном участке, сбоку от дороги располагались руины, древние, непонятно чьи. Соваться туда не следовало, пропадали все, кто рисковал вглубь залезть. Разве что в самом крайнем случае в крайних строениях прятаться, если гроза в чистом поле застала, да и то непонятно, что страшнее, в поле или там сидеть. Принял к сведению, но какое-то насмешливое чувство утверждало, чешась в затылке, что все-таки туда загляну в итоге, так или иначе. Не может ведь весь путь без проблем пройти. Посмотрим. Вышел из этой таверны, зашел в свою и прямиком к трактирщику, с остатками денег. Там оставалось-то пяток монет. Их-то ему на стойку и вывалил. «Хорошо закупились», — сказал я. «Вот тебе, как и обещал, и даже до конца не потратил. Странный ты, паря», — ответил он, сгребая деньги. И немедленно потерял ко мне интерес. Ответил ему тем же, вышел на улицу и вернулся к своим волчицам. Еще издалека заметил, что у них там пополнение нарисовалось, так что прибавил ходу. Вот только еще одной драки мне и не хватало. Оказалось, тут никакой драки. Это с интересом крутилась вокруг та девка-собака, прибывшая днем с караваном. Узнал по наполовину свисшим ушком. Одета бедно, лишь бы прикрыться, на ногах ничего, кроме собственной шерсти. Коротким хвостом дружелюбно помахивала, глядя на мелочь, которая рвалась навстречу, поиграть, но Эльза, как всегда, крепко ее держала и косо глядела на неизвестную. Остальные просто скучающе поглядывали. «Ну и что тут у нас?» — сказал я, подойдя. Собачка подпрыгнула, взглянула на меня. Пришла познакомиться с дикими родственницами. А они все хмурые и даже щенка не отпускают. Как так? Прямо так их листало энергией. «Ну, придется эту энергию притушить, нам пора. Они не такие доверчивые к незнакомцам», — сказал я. «И правильно делают, а то лезут всякие. А и я тоже недоверчивая», — воскликнула собачка. «Я, вообще-то, сторожевая, и к товару я не подпущу, даже если меня чесать одновременно за ухом и по пузику. Угу, оно и видно. В любом случае, нам пора идти, и советую тебе держаться подальше от одинокой кентавра, кобылы, если встретишь. Она любит пинаться». «Ну вот», — поникнув, она побрела прочь, к тавернам, вся грустная-грустная, демонстративно. «Да и хрен с ней, переживет, не маленькая. Сейчас бы нам вместо дороги броситься ее утешать, ага». Ну, мелочь в очередной раз попыталась вырваться, глядя той прямо в спину, но не вышла. Присел перед волчонком, потрепал по макушке. «Когда-нибудь в другой раз поиграешь, тебе еще рано бегать, ты пока от удара не оправилась». «А вот и нет, а вот и могу я бегать». «Можешь», — согласился я. «Но можешь, не значит, что должна. Будь хорошей девочкой, потерпи хотя бы пару дней». «Но я здоровая, мне все уже залезали», и стала пытаться подпрыгивать. Пытаться, так руки Эльзы на ее плечах прижимали ее к земле, так что прыжки превратились в подергивание всем телом и недовольное фырканье. «Миленько, но это не отменяло того, что я решил перестраховаться». «Эльзе тоже», — сказал я, — «но, как видишь, бегать ей тяжеловато. Сейчас-то может тебе и нормально, а потом хрустнет какое-нибудь пропущенное ребро, и все, тоже будешь от ходьбы выдыхаться. Так что», — выдернул мелочь из схватки ее старшей сестры и посадил себе на плечи, перетерпев уж боль в руках. «Отсюда никуда не денется, ни разу, по крайней мере, не спрыгивала, ну и за ноги держу, на всякий случай». Недовольное пыхтение, фырканье, еще и хвостом умудрилась мне в нос и глаз залезть, резко им помахивая, но да ладно. «Так, а ты?» — я посмотрел Эльзе в глаза. «Как только устанешь, как почувствуешь, что становится тяжело, сразу говоришь, и тебя кто-нибудь подбирает на себя. Идти нам лучше побыстрее, чтобы подальше от города оказаться к утру». «Почему?» — спросил Альфа, рассеянно закопав ладонь в пепельные волосы. У убитого нами парня тоже была своего рода стая, могут захотеть поквитаться. Он-то сам нарвался, только, думаю, им это втолковать не выйдет. Так что убираемся подальше и надеемся, что не догонит, потеряют или еще чего. Очередная стычка нам точно не нужна, это еще мягко говоря. Сам пацан девчатам досталось, и все по ногам. Ну и выяснилось, что новички в бою на мечах так себе справляются с обученным человеком, вот так неожиданность, ага. Но нечего беспокойство свое показывать, оно так себе на моральный дух влияет. Волчицы неохотно согласились и, наконец-то, наш поход официально начался. Довольно пафосно звучит, для хождения-то кучки девчат и меня по накатанной и утоптанной дороге. Да и по сути-то, дело скучное, особо ничего не сказать. Ну шли, шли, шли, пока совсем уж ночь не настала, там остановились таки поспать, найдя укромное местечко в стороне от дороги. С восходом продолжили путь. Эльза все еще страдала и больше передвигалась на спинах, чем сама. Несмотря на все наши попытки удержать мелочь, она все-таки то и дело умудрялась бегать вокруг и вот ни разу себя не беречь. Пусть она и нормально себя чувствовала, все-таки страшновато за нее. Да и авторитет какой-никакой подрывает, даром что ребенок. Во второй половине дня добрались до леса, совсем такой же, как и тот, что лежал за болотом. Растянулся поперек дороги, от горизонта до горизонта, и дорога эта скрывалась за деревьями и кустами. Привычное место для моих волчиц, они тут как дома, но инстинктивно они пытались идти цепочкой, так что немного поработал над построением, алмазом, разумеется. В центре я, Эльза и мелочь, остальные вокруг и у каждой свой сектор, за которым она следит. Первым делом наткнулись на оленя-подростка, умудрились с подветренной стороны подойти, девчата облизываться начали еще за полкилометра, но еды у нас навалом, так что зверушка сбежала, под разочарованный вздох вообще всех, даже мелкая, и тону ваот, протянула. Пришлось еще раз всем втолковать, что не нужно на все подряд отвлекаться, пусть следят, куда назначили. В итоге все равно сыграл нюх, а не зрение. Альфа резко остановилась, ушки как радары навелись куда-то вперед, и задергался поднятый по ветру нос. Затем встал я, следом и остальные, тоже принюхиваться стали. «Чего-то человеческое», — проговорила негромко Альфа, — «тело немытое». «С дороги», — скомандовал я. Мы нырнули в кусты, справа от дороги. Волчицы практически бесшумно, я же не особо-то элегантно проломился сквозь колючие ветки с какими-то ягодами. Вокруг сразу стало заметно темнее, над головами сомкнулись кроны деревьев, которых до этого не хватало, чтобы накрыть натоптанный и наезженный путь. Ну и звуки местной природы явственнее стали, в особенности щебетание каких-то птичек, которые, вообще-то, могли нас выдать. «Можете различить, сколько их?» — негромко спросил я. «Не слишком совсем прочим перемешалось. Тогда сидим, молчим и не отсвечиваем. В идеале, это просто кто-то навстречу по дороге идет». Пропустим мимо, расселись практически в засаде, вдоль пути, за укрытиями. Сигналы тут особо не подашь, так что в прямой видимости друг от друга. Ну и с тыловым дозором, на всякий случай. Даже мелочь, и та сразу стала серьезная-серьезная, может, инстинкт включился, или еще чего. Легла на землю, кулачки сжаты и хвост к земле прижат, вообще неподвижно, ни звука. В итоге, как обычно, самым заметным был я. Вроде и нормально спрятался, а все равно задницей чувствовал, что если кого первым обнаружат, то это буду я. Лежим, ждем, вслушиваемся и внюхиваемся. Говорят, на природе чувства усиливаются, так вот чего-то не почувствовал такого. Как слышал только шум ветра в листве, птиц да стрекот насекомых, так он и остался. Про запах говорить нечего, ага, ждем, ждем, же. О, самая передняя рукой помахала, сигналов условных не было. Так что сколько и кого, неизвестно, надо будет над этим поработать. Итак, вот и я наконец-то услышал чего, шаги, весьма грузные шаги, тяжеловесные, неторопливые и, вроде, не от одного человека. Довольно угрожающая хрень, в наших-то обстоятельствах, кто тут может идти и так топать. Прошло еще несколько секунд, и наконец-то увидел, сквозь подготовленное окошко в кусте, и оказалось, что это идет. Ладно, я ждал чего-то более в духе моих предыдущих похождений, чего-нибудь вроде каменных женщин под 3 метра, с соответствующими остальными габаритами, которые бы, разумеется, мною с какого-то перепуга заинтересовались. Но нет, реальность оказалась и проще, и занятнее. Это колонной три полновесных рыцаря в латах шли, закованы в металл целиком, забрала и те опущены, и, что еще важнее, доспехи вот вообще ни разу не феминные на вид, под мужчин, короче, никаких знаков различия. Были у них щиты, так те монотонно синие, без всяких гербов. Кто и почему будет идти куда-то, снарядившись по самое, летом, совсем не в прохладную температуру, отчего от них немытыми телами несло. А не плевать ли, главное, что на бандитов они не тянут. Ну, это не повод выходить навстречу. Так что эту странную троицу мы тихо мирно пропустили. Было, вообще-то, странное от них чувство, эдакой легкой ненатуральности. Двигались вполне себе как люди, но молчали, и, опять-таки, в броне от макушки до пяток. Да и черт с ними. В нашу сторону они не взглянули, ну и хорошо, ну вот и есть шанс, что не заметили. Я собирался еще полчасика полежать, после того, как они прошли. Ну, на всякий случай. Но случай случился раньше, минут через 10. Волчицы все так же вели себя тихо смирно, только я, проведя с ними время, заметил, что они чем-то обеспокоены. Принюхивались и прислушивались. Примерно в ту же сторону, откуда рыцари притопали. Не кричать же. Так что подполз спокойненько к Эльзе. Она ближе всех была, и тоже чего-то чуяла, слышала. «Что такое?» — спросил я тихо. «Кто-то в лесу, несколько, идут к нам, и один из запахов будто бы от какой-то девки вроде нас, только не волчицы, человеческий, но не совсем, великолепно, прямо дождаться не мог, когда же встречусь с какой-нибудь очередной хренью с привычкой запрыгивать на первого встречного, отползая назад, по пути передай остальным, чтобы подтягивались ко мне, и мелкую с собой прихвати». Негромко, но все же недовольно фыркнув, она тихонечко двинулась куда сказано, а я дальше, до Альфы, через нее приказы отдавать проще, цепочка командования уже сложившаяся, да и всяко удобнее гонять передавать мои слова ту, кто не начинает задыхаться от не самых активных движений. Эльзу-то подлечим, как-нибудь, но пока вот так. Альфа тоже была на взводе, оскалила зубы, ладонь вцепилась в рукоять меча, хвост подергивался резко, но слабо. Похоже, перспектива встречи с очередным созданием хрен пойми чего с женским личиком ее не радовала. «Ну, как и меня, отведи сюда всех, кто спереди», — негромко сказал я. «Будем готовиться к встрече. Если повезет, то пройдут мимо». «Не пройдут», — прорычала она, и двинулась по моему приказу, умудряясь одновременно ползти и жестикулировать, призывая волчиц двигаться к ней. Я же, зная примерно откуда придут, ушел за ближайшее дерево и там сел, с оружием наготове. Учитывая, что у меня обе руки пострадали и до восстановления им еще далеко, оружием был кинжал. Мечи были розданы тем девчатам, которые махали увереннее всего, самым сильным и выносливым. Короче, навыка-то все равно нет ни у кого. Один, в итоге, у Альфы так и остался. Неплохо ведь себя проявила в конюшне, пусть ее и зацепило.